Глава 12. Джада разбудил истошный вопль ужаса. Он посмотрел в темноте на Ларри. «Эй, с тобой все в порядке?» «Нет, нет, со мной не в порядке!» Ларри сел на кровать и обхватил колени руками. Прижал к груди. «Нет, со мной все далеко не в порядке и никогда не будет в порядке, никогда!» Он тихо заплакал. «Ларри», — убежденно сказал Джад, — «как только мы завершим это дело, ты почувствуешь себя совсем другим человеком». Мы никогда это не завершим. Ты же сам не веришь, что чудовище действительно существует. Тоже мне компаньон нашелся. Что бы это ни было, я его убью, твердо пообещал Джад. Правда убьешь? Ты же мне за это и платишь. И ты отрежешь у него голову? Для меня? Ни в коем случае. Но я хочу, чтобы ты это сделал. Я хочу, чтобы отрезал у него голову. Забудь об этом как можно быстрее, хорошо? Я его убью. Просто убью, и все. И никаких бредовых разговоров о расчленении трупов. Я уже достаточно насмотрелся этого. Насмотрелся? В голосе, раздавшемся из темноты, зазвучали удивление и интерес. Да, я выполнял одно задание. В Африке. И там... Там я видел много расчлененных трупов. Один парень даже любил хранить отрубленные головы в холодильнике. И кричал на них по ночам. До ушей Джада донесся сухой каркающий смех из соседней кровати. Этот смех показался Джаду несколько странным. И он даже невольно занервничал. Как ты думаешь, может быть, мне лучше отвезти тебя завтра домой? Спросил он. Я смогу закончить тут все и без тебя. Нет, нет, не надо. Ларри с трудом сдержал свой приступ хохота. «Ларри, подумай. Может быть, так будет лучше для нас обоих?» «Нет, нет, я должен быть здесь, когда ты убьешь чудовище. Я лично должен убедиться, что оно умерло. Мне надо видеть, мне надо все видеть собственными глазами».